под коровьими яслями. Но ты смотри, кубышки этой не трогай, а не то плохо тебе будет. — Нет, Фридерхен, я трогать ее не стану, — ответила Катерлисхен. Вот раз мужа не было дома. А в это время явились в деревню купцы продавать глиняные горшки и миски. И они спросили молодую женщину, не купит ли она у них чего из товара. — Да вот, — милые люди, — говорит им Катерлисхен, — денег-то у меня нету, купить мне не на что. Если вам нужны желтые кружочки, то я, пожалуй, тогда и купила бы что-нибудь. — Желтые кружочки, пожалуй, что и пригодятся, а покажи-ка их нам. А вы ступайте в хлев, да поройтесь, они закопаны под коровьими яслями. Вот там и найдете желтые кружочки. А мне с вами вместе идти туда никак нельзя. Вошли плуты продавцы в хлев, стали там копаться и нашли чистое золото. Схватили они его и убежали, а свои горшки да миски в доме оставили. Катерлисхен подумала, что новая-то посуда ей пригодится, а было ее в кухне у нее достаточно. И вот повыбивала она у всех горшков донышки и нацепила горшки на заборные столбы вокруг дома вместо украшения. Воротился Фридер домой, увидал такую обнову и говорит: «Катерлисхен, что это ты наделала?» «Да я купила их, Фридерхен, за те желтые кружочки, что спрятаны были под коровьими яслями. Сама я туда не ходила, торговцы их сами выкопали». «Ах, жена, жена», — говорит Фридер, — «что ж ты наделала? Да ведь это ж были не желтые кружочки, было то чистое золото, все наше богатство. Разве можно было так делать?» «Фридерхен, да ведь я, — говорит жена, — об этом не знала. Надо было мне раньше о том сказать». Постояла Катерлисхен, подумала и говорит: «Послушай, Фридерхен, ведь золото можно назад вернуть. Давай побежим за ворами». «Что ж, — говорит Фридер, — давай попробуем. Только захвати с собой хлеба и сыру, чтобы было чем в дороге закусить». «Ладно, Фридерхен, я возьму». Отправились они в погоню. И так как Фридер ходил быстрее, то и шел он впереди Катерлисхен. «А мне еще лучше, — подумала она, — когда надо будет домой возвращаться, я окажусь впереди». Вот подошла она к горе, где по обеим сторонам дороги были глубокие рытвины. «Гляди-ка, — молвила Катерлисхен, — как они землю-то всю поизрезали, поизрыли, измяли. За весь свой век она никогда не заживет». А было сердце у нее жалостливое. Взяла она масло и намазала им колеи справа и слева, чтоб колеса не так их давили. Нагнулась она их, жалеючи, а сыр у нее из сумки и выпал, и покатился с горы. Говорит Катерлисхен: «Ну, раз уж взобралась я на гору, то вниз за тобой спускаться не стану. Пусть уж другой за ним побежит и приведет его назад». Взяла на другой сыр и скатила его вниз. Но сыры назад не вернулись. Тогда сбросила она и третий сыр и подумала: «Может быть, они ждут третьего? Одни не хотят возвращаться». А три сыра все не возвращаются и не возвращаются. Вот она и говорит: «Не знаю, что тут и подумать. Пожалуй, третий не нашел дороги да заблудился. Надо будет послать за ним четвертый, чтоб позвал он их назад». Но и с четвертым сыром случилось то же, что и с третьим. Рассердилась тогда Катерлисхен, сбросила вниз и пятый, и шестой, а они были у нее последние. Некоторое время стояла она и ждала, не вернутся ли они назад, а они все не возвращались. Тогда она и говорит: «О, вас хорошо бы за смертью посылать! Долго вы что-то ходите. Небось, думаете, что я буду вас тут дожидаться? Я пойду, а вы уж меня сами нагоните. Ноги-то у вас помоложе моих будут». И Катерлисхен ушла и нашла Фридера. Он стоял и ее дожидался. Есть ему очень захотелось. «Ну, дай-ка мне что-нибудь поесть». Она подала ему сухой хлеб. «А где же масло и сыр?» — спрашивает муж. «Ах, Фридерхен, — говорит Катерлисхен, — маслом я колеи вымазала, а сыры Те скоро вернутся. Один у меня из сумки выкатился. Я и послал за ним вдогонку другие, чтоб позвали они его назад. Говорит Фридер. Не надо было, Катерлисхен, так делать. Не надо было маслом дорогу намазывать и сыры с горы скатывать. Это правда, Фридерхен. Чего ж ты мне раньше о том не сказал? Поели они сухого хлеба, а Фридер и спрашивает. А заперла ли ты дом, когда уходила? Нет, Фридерхен. А чего ж ты мне раньше о том не сказал? Так ступай домой, сначала дом запри, а потом уж пойдем дальше. Да принеси чего-нибудь поесть, а я подожду тебя здесь. Пошла Катерлисхен домой и думает. Надо будет принести Фридерхену поесть чего-нибудь другого. Сыр и масло ему, видно, не нравится. Принесу-ка ему мешок сушеных груш да кружку уксуса. Заперла она на засов верхнюю дверь в доме, а нижнюю сняла с петель, взвалила ее на плечи и пошла, думая, что если дверь возьмет с собой, то в дом никто уж не заберется. Катерлисхен идет себе медленно, не торопясь, и думает. Пусть Фридерхен отдохнет подольше. Подошла она к нему и говорит. Вот, Фридерхен, тебе и дверь от дома. Теперь ты можешь сам дом сторожить. Ах, Господи, — сказал он, — какая у меня умная жена. Нижнюю дверь сняла, чтобы всякий мог в дом забраться, а верхнюю заперла на засов. Теперь поздно уже домой назад возвращаться. А раз ты дверь сюда принесла, то и тащи ее теперь сама дальше. Дверь-то, Фридерхен, я потащу, а сушеные груши да кружку уксуса мне будет нести тяжело. Повешу я их на дверь, пускай она их несет. Пошли они в лес. Стали разыскивать плутов-продавцов, но не нашли их. Стало уже, наконец, в лесу темнеть. Забрались они на дерево и решили там заночевать. Только уселись они на верхушке дерева, как подошли к дереву люди, которые уносят то, что за ними самой идти не хочет, и находят вещи, прежде чем кто-нибудь их потеряет. Они уселись как раз под дерево, на котором сидели Фридер и Катерлисхен. Развели костер, собираясь делить между собой добычу. Тогда Фридер спустился с дерева на другую сторону и набрал камней, а затем снова влез на дерево и хотел убить воров насмерть. Стал он бросать в них камни, но все не попадал. А воры и говорят, «Скоро, пожалуй, начнет светать. Вот ветер сбивает уже с елей шишки». А Катерлисхен все держала дверь на плечах, но стало ей под конец тяжело, и подумала она, что виной тому сушеные груши, и говорит, «Фридерхен, сброшу-ка я сушеные груши вниз». «Нет, Катерлисхен, сейчас делать этого не надо, а то воры могут нас заметить». «Ах, Фридерхен, я не могу. Очень уж мне тяжело». «Ну так бросай, черт возьми». И посыпались груши вниз сквозь ветки. А плутые продавцы внизу и говорят, «Это птицы помет сбрасывают». А дверь все по-прежнему давит плечи. Тут вскоре Катерлисхен и говорит, «Ах, Фридерхен, надо и уксус, пожалуй, вылить». «Нет, Катерлисхен, не делай ты этого, не то они нас заметят». «Ах, Фридерхен, я больше не могу, уж больно мне тяжело». «Ну что ж, выливай, черт возьми». Вылила она уксус и облила им плутов продавцов. Вот они и говорят между собой, «Это падает уже роса». И подумала, наконец, Катерлисхен, «А не дверь ли это такая тяжелая?» И говорит, «Фридерхен, сброшу-ка я дверь». «Нет, Катерлисхен, сейчас не надо этого делать, а то они нас заметят». «Ах, Фридерхен, я не могу больше, уж больно мне тяжело». «Нет, Катерлисхен, а ты держи покрепче». «Ах, Фридерхен, я ее уроню». «Ну, — ответил Фридер сердито, — и роняй, черт возьми». И упала дверь с грохотом вниз. А плуты-продавцы как закричат, «Черт спускается с дерева!» Да как бросится бежать! И все, что было у них, побросали. На рассвете спустились Фридер и Катерлисхен с дерева и нашли внизу все свое золото и понесли его домой. Воротились они домой